Глава 7. Уже темнело, и машина у подъезда, оказавшаяся представительским «Мерседесом», казалась антрацитовой глыбой. Чуть поодаль торчал джип сопровождения. Меня и впрямь узнали. «Господин Бармин?» — спросил широкоплечий и плотный человек в черном плаще. «Полковник Добрынин, прошу вас». «Бог ты мой!» — подумал я. «Сколько же у нас полковников?» Голос у него был собранный, уверенный. За модуляциями этого голоса брезжили некие полномочия. Короче говоря, это был голос человека при исполнении. Он приглашающе раскрыл передо мной дверцу. Я сел и нахохлился, глядя в окно. «Черт меня понес», — думал я. «Сидел бы сейчас в Альпине, кайфовал. Нет, на тебе, купился на бабки. Неизбежно чувствуешь себя скотом, когда меняешь женщину на деньги. Деньги на женщину — это еще можно стерпеть, это привычно. Это обыденность, как к ней не относись. А наоборот, ну просто отвратительно. Отказаться от волшебства любви, пусть минутного, ради проклятых денег». Чертова это Инга, вертихвостка несчастная. Тут же все поняла, разумеется. Оправданий моих слушать не стала. В Альпину самостоятельно поехать отказалась. Подождать, пока мест я сгоняю по важным делам, чтобы немедленно затем примчаться к ней на трепещущих и влажных крыльях любви. А только насмешливо фыркнула, сказала что-то про другой раз, которого не будет, взмахнула полой плаща, мстительно обдав волшебным своим запахом, и удалилась. И когда я глядел ей в спину, то с отчаянием понимал, наконец, насколько она чертовка хороша. И где она теперь? И кто ей плетет все то, что должен был сегодня наплести я? Какая гадость! Машина летела, мелькали огни встречных, дорога под лучами дальних фар казалась покрытой мелким воробьиным пухом. Я смотрел в окно и мрачно думал, насколько все это нелепо. Я мог бы отказаться, да, но я согласился. Из-за денег, конечно. В сущности, это моя работа, да, но какая нелепая! Нелепая! Трижды нелепая работа. Бог ты мой, пекари, слесари, шахтеры, вахтеры, монтеры. А меня угораздило. Я аниматор. Тьфу! Но посмотреть хотя бы, на чем все это стоит. Человек смертен и знает об этом. И все же тупо жаждет вечности. Что говорить? Живое хочет оставаться живым всегда, до скончания веков, а если это невозможно, то хотя бы незабываемым. В борьбе с забвением все средства хороши. Пирамиды, монументы, названия улиц, площадей, кораблей, астероидов. И все они недостаточны. Пирамиды ветшают, монументы рассыпаются, корабли идут на дно, улицы меняют название, а до астероидов и вовсе никому нет дела. Поэтому, когда обнаружилось, что идеи русского философа Николая Федоровича Федорова имеют под собой не только мистическую, но и сугубо физическую основу, мир вздохнул с облегчением. Конечно, для того, кто именем своим дерзал посягать на астероиды, все осталось как было. Зато для тех, кто покушался лишь на предметы сугубо земные, ну, чтобы могила отца выглядела самой богатой во всем квартале, все стало гораздо проще. Возник гораздо более технологичный, наукоемкий, чистый, эффектный и, главное, при необходимости весьма дорогостоящий способ удовлетворять свое пустое тщеславие. Слава богу, отпала необходимость гонять тяжелые самосвалы с песком и цементом. Потные каменотесы отложили свои затупившиеся инструменты. Сварщики смогли, наконец, взглянуть на мир Божий не только через непроглядно черные стеклышки. К чему теперь витые ограды, полированные мрамора, зеркальные лабрадориты? Колба Крафта, волшебная колба Крафта. В ней вечно трепещет, бьется, нежно пульсирует дорогое пламя, бесценная тень незабвенной личности усопшего. Наука сказала свое слово, подтвердив, что это пламя имеет уникальный спектр, а значит и цвет. Уникальный цвет пламени подтверждал уникальность незабвенной души безвременно утраченного родственника или сослуживца. Ура! Забвение побеждено! Пройдут года и столетия, рассыплется камень, истлеет железо, астероиды столкнутся друг с другом и бесполезной пылью разлетятся по галактике. А в колбе Крафта все так же нежно будет мерцать душа любимого. То же, что все колбы, сделанные из совершенно одинакового титанового стекла и имеют одну и ту же форму, вовсе не должно вызывать отчаяние тех родных и близких покойного, которые хотят продемонстрировать цену своей утраты всему миру. Долой штатный жестяной футляр, бездушное изобретение умников анимоцентра. Ведь хочется, чтобы все по-человечески. Оправим колбу в серебро или золото, усыплем рубинами, изумрудами, бриллиантами, да мало ли еще что можно придумать. Специальное издание, вот где на глянцевых страницах роскошь скорби, телепередачи, вот где все ее многообразие, аниматология, то есть критика от анимации, вот где кипение мысли, холодные рассуждения, бесстрастные оценки наших вдохновенных потуг. Татьяна Петрова, Василий Мизер, конкурсы, лауреатство. Короче говоря, открытие Крупицыной Крафта дали мощный толчок не только захеревшей было в связи с виртуализацией женских украшений ювелирной промышленности, но и отразились почти на всех сферах человеческой жизни. Анимация, как круг успешно решаемых прикладных задач, превратилась в мощную индустрию. В ней осталось лишь одно звено, которое невозможно было поставить на поток. Этим звеном был сам аниматор. Это от него зависело, как ярко вспыхнет пламя. И вот я сидел в «Мерседесе», бесшумно летевшим по темному шоссе. Водитель молчал, полковник Добрынин тоже молчал, и оба они казались отлитыми из того же антрацита, что и сама машина. Я ехал проявлять свой уникальный талант. Благодаря ему пламя в колбе Крафта вспыхнет гораздо ярче, чем если бы сеанс анимации проводил другой аниматор. Я умел воображать. Это был мой дар. Мой бесценный дар. Он позволял мне прочувствовать прошлую жизнь человека, безжизненное тело которого скоро будет лежать передо мной. Или вообразить, что прочувствовал. Не знаю. Не знаю. Откуда мне знать? Откуда мне знать, Господи? Да и что я могу знать о них? Что? Я настолько неспособный знать самого себя и настолько не умеющий собой управлять, что самые любимые люди, самые дорогие существа бегут от меня, как от хищного зверя. Наверное, если бы я согласился с доводами Клары, она бы не ушла от меня. Раньше я этого не понимал, а ведь и правда. Она выросла в семье, где рождение ребенка было совершенно заурядным явлением. Подозреваю, оно являлось даже не плодом осознанного решения, а просто-напросто естественным итогом совместного спанья. Так или иначе, Клара обладала 4 братьями и сестрами, а также множеством дядьев и теток, как с отцовской, так и с материнской стороны. Это, в свою очередь, свидетельствовало о нешуточном детолюбии ее дедов и бабок. Последних, то есть бабок и дедов, если включать двоюродных, и вовсе было несметное число. Один из них, дед Павел, которого Клара очень любила, коротал век бобылем на берегу озера Лача, напрочь отказываясь поменять курную избу на комнату в доме одного из отпрысков. Род признал его свихнувшимся на почве рыбной ловли и в расчет не брал. Все же прочие гнездились в Каргополе и его окрестностях, образуя большие семейства, суматошно озабоченные прокормлением многочисленных чад. Как я успел заметить, в большом ходу здесь были 2- и 3-ярусные кроватки, а также непременно чистенькие каморки, в которых тихо дожигали свои тускнеющие свечи, повязанные белыми и голубыми платочками бабы Вари и бабы Даши. А что я, питомец окраинных стогнов Стольного Града? Я был единственным детищем юной пары, едва успевшей оформить брачные отношения до и расторгнувшей их через 2 месяца после моего рождения. Мой собственный детский опыт показывал, что все связанное с наличием ребенка в конечном счете сводится к неудобствам, тесноте и общему озлоблению.